организме. А когда он получает таким образом собственность от матери, это означает и защиту матери, покровительство матери, это означает, что у него хорошее взаимодействие с Луной. Также хорошие отношения с родственниками по материнской линии это дают. Когда же человек чувствует беспокойство от женщин, идущий от женщин, постоянно испытывает какие-то проблемы в взаимоотношениях с противоположным полом, он имеет опасное влияние, плохое влияние рогатого скота на себя, и различные, когда во время сна он, ему снятся кошмарные сны, и склонность попадать, так сказать, под влияние различных ядовитых животных, таких как змеи, вот, и различные эти все, когда ему мерещатся там привидения всякие, это все связано с плохим влиянием Луны на его организм. А способны стабилизировать Луну, жемчуг, лунный камень, ну, но это все не абсолютно. То есть не думайте, что если вы на место Луны поставите жемчуг, у вас Луна стабилизируется. Это не действует таким образом всегда. Это очень тонкое и глубокое знание. Значит, какие места связаны с Луной? Курорты связаны с влиянием Луны. То есть тот город, где Луна очень сильно влияет, он становится курортом. Место питания, то есть столовые связаны с Луной. Корабли, гавани. Дома, которые находятся возле воды, тоже Луна очень сильно на них влияет. Бани, на баню тоже Луна влияет. Да и поэтому, если Луна в плохом положении находится, в баню не ходите. Какое плохое? Например, есть 11-й день восходящей Луны, 11-й день нисходящей Луны. Это самое плохое положение Луны. То есть в течение месяца два раза она встает в такое положение. Так как вся сила плохой, вся плохая энергия, которая, все осквернение, которое может на нас только идти, оно этим руководит Луна, то есть вся грязь, которая заходит в ум, этим руководит Луна. Поэтому, когда Луна имеет плохое положение, человеку и очень большая вероятность очень сильно оскверниться. Поэтому в эти дни люди, которые знают об этом, эти дни называются Экадаши. То есть 11 дней восходящей Луны, 11 дней нисходящей Луны. Экадаши. Экадаши. Вот. В эти дни происходит очень сильная эмоциональная стряска человека. То есть человек испытывает сильное эмоциональное напряжение. В эти дни не надо стараться общаться много. Надо думать о Боге, стараться. В эти дни не надо есть зерновые культуры. Зерновые и бобовые культуры есть нельзя, потому что зерновые культуры, они больше всего переносят в себе энергию ума. А так как солнце плохо влияет на энергию ума в эти дни, то все зерновые культуры автоматически все оскверняются. То есть самая плохая энергия через них, например, хлеб выпекли в этот день, и вся плохая энергия в хлебе собралась. Поэтому те люди, которые... А потом она освобождается, хлеб освобождается на следующий день от этой энергии. Поэтому те люди, которые изучают этого, они в Экадаши не едят зерновые. Просто один день не едят. Это очень благоприятно для того, чтобы иметь хорошую силу ума в организме. А? Кому нельзя? Нет, почему? Можно с ножом работать? Нет, можно. Это все излишки, это все чрезмерное, так сказать. Я не знаю, если у кого-то Луна в очень плохой позиции находится, и он как бы у него суицидальные какие-то мысли возникают в голове, тогда, может быть, и нельзя. Если нормально все, тогда нет проблем с этим особенно. Это уже все чрезмерное, так сказать, восприятие. Некоторые люди, которые склонны воспринимать все чрезмерно, то есть как бы это качество можно назвать как бы экстравагантность такая, ну, фанатичность, они склонны веды тоже так же воспринимать. Они какую-то мысль увидят и начинают ее раздувать. Например, если я говорю, что напиток должен быть подслащенным и со специями. Такой человек после лекции говорит, что Олег Геннадьевич посоветовал острый и сладкий напиток пить. Понимаете? Это очень важно, как бы, это все идет, это эти качества, вот такой чрезмерной, такой напыщенного восприятия, это тоже идет от Луны. Когда человек имеет, не хватает, у человека не хватает внутреннего наслаждения в его уме, то он пытается наслаждение взять из чрезмерностей. Ему нужны какие-то чрезмерности для того, чтобы испытывать счастье. Ну, например, если такой человек будет описывать мое лицо, то он скажет, что у него очень большие уши. У меня большие уши, но не очень. Он будет говорить, что у него очень большие. Вот. Или очень большой нос, чрезмерно большой. Вот. Но чтобы вызвать какое-то такое ощущение необычности у человека, который слушает. Вообще, в целом, во Вселенной Луна означает отдых, покой. Поэтому те люди, которые оставляют тело, умирают, если они стремились к покою, они не стремились к прогрессу, они стремились к отдыху, наслаждению, они стремились как-то уйти от жизни. А если они благочестивы, они отправляются по лунному пути, то есть на высшие планеты, которые связаны с отдыхом, покоем, наслаждением, расслаблением, счастьем, радостью. Если они все время думали, ну почему же у меня нет счастья, ну почему же у меня нет радости в семье, я хочу покоя, наслаждения, расслабления, не хочу никаких трудностей, тревог, хочу, чтобы все было хорошо. И человек, понимая, что это зависит не от просто «хочу», а что для этого надо честно жить, он при этом прилагает усилия и начинает жить для других, трудиться. Но цель его – это не прогрессировать дальше и избавиться вообще от страдания, от существования в этом мире. А я имею в виду от существования в этом мире, а не вообще от существования. Некоторые подумают. Вот. Этот человек, он, если стремится к такому покою, счастью, он рождается на высших планетах в следующей жизни, если он себя хорошо вел, ничего плохого никому не делал. Но потом опять возвращается на средние планетные системы, отдохнув хорошо, вот, насладившись всей своей положительной судьбой, которую он накопил. Ровно столько, сколько дел хорошего, он столько там будет наслаждаться. Потом опять возвращается на средние планетные системы типа Земли и опять... Перед ним стоит выбор, или жить для себя, или жить для других. И так человек кувыркается. Существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, из них 400 тысяч разумных. И человек кувыркается из этих форм жизни, из одной в другую, в зависимости от желания наслаждаться. Поэтому взаимоотношения с Луной имеют очень важное значение. Надо понять, что Луна дает силу наслаждения чувством. Она наполняет чувство энергии наслаждения. Эта энергия имеет холодную, спокойную природу. Это все связано с телом ума. То есть Луна влияет только на тело ума. Это ее основная деятельность. И поле деятельности для Луны – это тело ума. Так как мы живем только в уме в этом мире, ум является средой для нашего существования в этом мире. Мы за пределы своего ума не выходим. Мы контактируем с окружающим миром только через чувства. Чувства дают способность нам ощущать все, что мы воспринимаем. И все это отражается в нашем сознании. То есть контакт с окружающим миром происходит только через ум, потому что чувство – это элемент ума. Тонкое тело ума, оно имеет чувство в себе и центральное звено. То есть это как паук с множеством ножек вокруг. И в середине вот центр. Центр ума находится вот здесь, вот в области сердца. И на эту же зону влияет Луна. Сила Луны тоже, она основывается, ее влияние. Вся сила скапливается в этой зоне у человека. И когда человек вот здесь чувствует легкость и покой, значит Луна на него хорошо влияет. Когда он здесь чувствует напряжение, напряжение начинается отсюда. Не из головы, а вот из этого места. Вот отсюда. Область сердца. Если напряжение человек испытывает отсюда, начинается напряжение, оно растекается по всему телу потом. А расслабление также человек испытывает из этого места. Если таким образом человек желает всем мира, он желает всем мира и покоя всем людям, в эту секунду он получает милость Луны, Чандры, и он получает покой и мир внутри себя. Если же он обрадовался и хочет теперь иметь покой и мир внутри себя, то он перестает получать эту силу. Значит, накопил все, достаточно ему. Если человек даже делает для других просто для того, чтобы получить внутри себя умиротворение, то он имеет ограниченную способность повышать свои качества. Если же человек насыщается только тем, что он живет для других, он постоянно усиливает внутри ощущение мира и покоя. И святым может называться тот человек, которому совсем не надо спать, потому что его нервная система не истощается. Он получает такую огромную силу от Луны внутри себя, что у него нервная система находится в постоянном состоянии холода, такого внутреннего блаженства, покоя. Ощущение холода внутри головы означает, что ум отдыхает, он наполнен силой Луны. Это от ощущения холода в покое. Если же человек чувствует прохладу в деятельности, это значит, он находится в состоянии счастья, то есть правильно контактирует с Солнцем. Если человек находится в умиротворении, и он испытывает прохладу в голове, значит, у него хорошее влияние Луны на его организм. Если он испытывает в состоянии покоя жар в голове, значит, ему не хватает силы Луны. Это значит, что у него нервная система слабая, и он будет испытывать беспокойство от окружающих людей и нестабильность своего ума. Он будет испытывать слабую память, то есть у него будет слабая память. И все это, все эти качества идут из-за того, что человек не желает мира окружающим, от того, что он не уважает женщину, то есть не уважает свою мать. А все люди... Считается в ведической культуре, что мужчина имеет больше способности разума, то есть более развитый разум, чем у женщины. Но если этот разум направлен на эгоизм, такой мужчина начинает считать себя выше женщины. Он считает, что женщина – это более низкое существо, чем мужчина. Такой человек, в результате этого, он оскорбляет женское начало, так как женщина его родила. Он не сам себя рожал. То есть... Так как женщина его родила, он на всю жизнь обязан ей. И таким образом, он должен испытывать уважение за то, что человек пожертвовал своей психической энергией и дал ему жизнь. Если человек не испытывает такого уважения, то он лишается покоя. Он будет постоянно в состоянии беспокойства находить. Это имеется в виду не только мужчину, но и женщину тоже. Если кто-то не уважает свою мать, то такой человек лишается покоя. И он не будет испытывать ощущение отдыха, и сон его нарушится и так далее. Он будет испытывать постоянную усталость в жизни. Умиротворение и покой общества зависит от того, насколько в обществе уважают женщину. Если в обществе женщину не уважают, значит покоя не будет. Если в обществе женщину не уважают, женщина сама начинает стремиться к тому, чтобы ее уважали. И она начинает выставлять себя на показ. Таким образом начинает развиваться разврат. Женское начало пассивное означает, что женщина не должна стремиться сама организовать отношения. Это делать должен мужчина. Женщина же должна стремиться к скромности, спокойствию, умиротворению, счастью, ощущению счастья внутри. И это именно привлекает разумных людей. А неразумные люди привлекаются вычурностью женщины, которая пытается... оголить себе ноги, чрезмерно улыбаться и так далее. В этом случае привлекаются неразумные люди. И таким образом такая женщина не способна создать хорошую семью. То есть человек, понимая, что такое женское начало, что такое мужское начало, он может правильно организовать свою семейную жизнь. Человек, который этого не понимает, он не может этого сделать. Травы также наполняются силой Луной, как силой Солнца. И все успокаивающие травы, дающие способность человеку к успокоению, умиротворению, покою, они все связаны с Луной. Например, овощи. Овощи – это те продукты, которые наполняются силой Луны. И поэтому они что делают в организме у нас? Они делают успокоение нервной системы, стабилизацию. Таким образом, они улучшают способность к труду потом. Если человек способен правильно отдыхать, он способен правильно трудиться. Так взаимодействуют между собой Солнце и Луна в нашем организме. Тот человек, который ест достаточно овощей, и они у него хорошо перевариваются, это означает, что он будет иметь силу спокойствия в своем организме. И в целом женщинам овощи больше нужны, чем фрукты. А мужчинам больше нужны фрукты, чем овощи. Если гормональные функции нарушены, женские, то есть именно Венера отвечает за силу гормональных функций женских, а Луна за само функционирование, за гармоничность функционирования этих органов. То есть гармоничность функционирования связана с овощами. Человек должен оказывать почтение Луне, так же, как и Солнцу. Но не считать, что это цель его жизни. Он должен оказывать почтение. Лунное затмение – это неблагоприятное время. В это время надо сидеть дома и думать о Боге. Когда происходит затмение Луны, смотреть на Луну в это время нельзя. Это вызовет очень большие проблемы внутри. Что? В лунное затмение? Всякое бывает. Бывает, рождается. Но это не всегда неблагоприятно. Полную Луну рождаться очень благоприятно. Можно, даже нужно. Если у вас хорошие отношения с Луной, если у вас Луна в плохой позиции в организме находится, то в полнолуние вы будете испытывать беспокойство. Будете чувствовать, что вам тяжело стало. А когда Луна слабеет, вам станет легче. Когда она совсем слабая, тоже тяжело будет. Человек же, у которого Луна в хорошем положении находится, он испытывает в полнолуние ощущение радости, счастья. Когда Луны мало, он испытывает немножко неуверенность в себе. Когда человек изучает свое взаимоотношение с окружающим миром, он начинает понимать, что есть Бог. Когда он изучает только то, что у него вокруг своего носа крутится, тогда он этого понять не может. Когда человек видит во всем силу влияния окружающих сил каких-то огромных, тогда он понимает, что существуют полубоги, то есть высшие разумные существа, которые всем этим управляют. Когда человек смотрит только на самого себя и думает только о самом себе, он не способен развить эту наблюдательность и понять такие вещи. Поэтому по-настоящему разумен тот, кто живет не для себя. Когда человек освобождается от влияния ложного эго, он хочет жить для других людей, перед ним раскрывается весь мир, потому что его чувства направляются на окружающие объекты, а не на самого себя. Человек, который живет только для самого себя, он воспринимает других людей, воспринимает в них только то, что ему выгодно воспринимать. Человек, который живет для других, он трезво воспринимает окружающий мир, потому что его чувства открываются наружу. В этом случае. Такой человек, у которого чувства открываются наружу, он мгновенно воспринимает закономерности, что существует много вещей, которые он раньше не замечал, что Луна влияет на человека, например. Люди, которые не имеют представления о высших силах и которых называют материалистами, они не способны понять, что такое влияние Луны. Например, они знают, что Луна влияет на ум человека, но считают, что это чисто механическое волновое влияние. Мы все знаем, что таракан не может родить слона. Невозможно неживой материи воздействовать на тонкую материю. Грубой материи невозможно воздействовать на тонкую. Грубая материя состоит из атомов. Атомы — это очень грубые частицы. А тонкая материя, если взять просто человеческий ум, отделить от души просто чисто экспериментально так, хотя это невозможно сделать. Или просто душу, если человек просто захочет свой ум направить внутрь Земли, туда, то он не найдет препятствия. Его ум мгновенно попадет на другую часть нашей планеты. Для него Земля не имеет никакой плотности для ума. Понимаете? Для ума имеет плотность только люди. То есть ум в других людях имеет плотность для ума. Для ума нет никакой плотности. Вот этот материальный объект для него плотность не представляет. Поэтому человек с помощью ума может смотреть, где импульсы движутся внутри. Если он... Это несложно сделать. Чуть-чуть потренировавшись, можно определять, как компьютер работает, правильно или нет. Можно смотреть на других людей и определять болезни. Очень просто. Для этого надо выйти из-под влияния своего собственного носа. Надо посмотреть на других людей, надо пытаться жить для них. В этом случае человек обретает способность, если он хочет помочь человеку вылечиться по-настоящему, он автоматически обретает способность воспринимать тонко его природу. Если человек не хочет кому-то помочь, то он автоматически теряет эту способность. Когда человек живет для другого человека, он приобретает способность. Эти все способности идут от Луны. То есть Луна дает тонкое восприятие мира. Она рождает поэмы, рождает стихи. Мороз и солнце, день чудесный, Еще ты дремлешь, друг прелестный. Смотрите, сколько сравнений. Мороз и солнце. Человек, который думает только о себе, он не видит ни мороза, ни солнца. Он видит, замерз, иду я с белой кожей. Глаза стеклянные совсем. Еще не очень я проснулся. Вот и так далее. Работать я начну, проснусь затем. Все про меня. Тот, кто думает только о себе, он не может писать стихи, потому что у него ум направлен внутрь. Он не видит мороз, он не понимает красоту в этом. Это же стихи, это наполнены красотой внешнего мира. Он не видит мороз, не видит солнце, не видит день и не видит, что он чудесный. Он забыл, что у него есть друг прелестный, и он не может почувствовать, дремлет этот друг или уже проснулся. Поэтому человек, который живет для себя, не способен жить в этом мире. Он живет внутри себя просто и все. Человек же, который действует для других людей, он открывает для себя внутренний мир. Его внутренний мир начинает выходить наружу, и он начинает видеть, что на самом деле, оказывается, он может счастье другим людям приносить, может приносить здоровье и так далее. А если он живет для себя, он ничего не видит, не видит своих способностей. Когда человек видит свои способности внутренние, он начинает обращать внимание на свои положительные качества. И он видит, что на самом деле все, что он делает, не принадлежит ему. Потому что в зависимости от того, насколько он сильно хочет помочь другим, ему он получает на это силу. Таким образом, эта сила идет от Бога. Всю энергию, всю силу, которую мы имеем, или которая идет через Луну или через Солнце. Вся эта сила идет от Бога. А Чандра же — это та личность, которая хочет собой как бы помочь Богу давать нам эту силу. И он занял эту позицию, через которую мы получаем силу покоя. Понимаете? Точно так же, как юрист, он выписывает законы, вот. И точно так же, то есть это не значит, что от этого человека законы зависят, да? Законы зависят от Бога. Есть такая вещь, законы Ману. Законы Ману — это Ману — это правитель Земли. Законы, то есть Ману определил законы на этот век, тоже написано все это. Что можно делать, что нельзя. Никто не знает. Вы знаете законы Ману, нет? Не знаете. Если вы не знаете этих законов, вы не знаете, что можно делать, а чего нельзя. Вы думаете, что это определяет Ельцин? Чего можно делать? Сегодня можно пить водку, завтра нельзя. Сухой закон. Законы Ману, они не меняются. Что-то можно делать, а что-то нельзя. Это не меняется. Потому что это законы, понимаете? 10 заповедей и многие другие. Много законов. Надо все это изучать. Вот. А мы что изучаем? Как нам лучше наслаждать свои чувства? Как купить телевизор подороже? Как купить подороже стиральную машину? Как накраситься получше? И где лучшая одежда продается? Мы думаем только об этом и лишаем себя счастья, потому что счастье-то находится вокруг нас, а не внутри. В смысле, не на коже, а во внутреннем мире человека. Внутренний мир открывается, когда человек живет не для себя. В этот момент, когда он так делает, все силы, все планеты на него начинают хорошо влиять. Луна дает покой, Юпитер дает разум, Марс дает силу деятельности, Солнце дает радость в деятельности, огонь в деятельности и так далее. Венера дает ощущение умиротворения, счастья. Понимаете? Или нет? Я бы хотел, чтобы сегодня вы побольше меня спрашивали, потому что я не совсем этот семинар, я первый раз даю, и поэтому я не совсем понимаю, то есть это то, что я говорю, вам интересно или нет, понятно или нет. То есть я спрашиваю вас, вопросы задаю, и вы смотрите на меня, как на новые ворота. То есть я вообще приехал что-то вам интересное рассказать, но не совсем понимаю, насколько... А? Рассчитать не надо, я могу вам принести просто график этих экадышей на год, допустим. распечатать и будете иметь. Еще какие вопросы? Вот здесь, смотрите, это все по диагностике. Вы мне вопросы отдельно ложите, потому что я пока не научился определять в этой куче, где вопросы, а где фамилии. Вот меня спрашивают про инсульты всякие, а про Луну не будем спрашивать, ничего, все понятно? Да? Ну, спрашивайте. Ага, хорошо, давайте об этом. Видите, какой-то практический вопрос появился. Значит, где-то в 9 часов вечера начинается максимальное влияние Луны, и оно заканчивается в 12 часов ночи, максимальное влияние. В это время должна отдыхать нервная система. То есть человек должен где-то к 10 часам уже спать. Если он так не будет делать, то нервная система отдыхать не будет. Таким образом, человек не получает силу Луны. Особенно это касается женщин, потому что от их состояния Луны в организме зависит очень много в их жизни. Взаимоотношения с детьми, взаимоотношения с мужем, красота. Она зависит не от того, сколько вы положили пудры на свое лицо, а зависит от того, насколько вы уважаете Луну. Если вы уважаете Луну, значит, вы подчиняетесь ее законам. А законы таковы. Женщина должна быть женщиной. Она должна быть в умиротворенном состоянии. Это значит, что она должна ложиться спать не позже, чем в 10 часов вечера. И она должна с 10-12 обязательно спать. Иначе женские качества уменьшаются в характере. И покой уменьшается тоже. Луна также влияет на пищеварение овощей в организме. Поэтому, если человек где-то в 6 часов вечера, если он голоден, лучше поесть овощи. В этом случае Луна начинает их переваривать активно, и человек получает успокоение. То есть, если вы пришли с работы раздраженные, вы не знаете, что вам делать, надо просто поесть овощей тушеных, и вы сразу успокоитесь. Для этого не надо кофе пить там, или есть несчастную корову. Вот. Для этого надо просто поесть овощей. Да? Вот, это первый шаг. Мы же все не хотим жить для других. Если кто-то думает, что он хочет жить для других, давайте, у вас что там есть? Плеера, там что у вас еще есть с собой? Кошельки? Давайте все складывайте на стол. Видите, все задумались сразу. Никто не хочет. Все хотят себе. Это природа человека, то есть ложное эго, оно появляется с момента рождения. Человек имеет ложное эго, и для него вполне нормально, что он что-то к себе прижимает. В этом заключается прогресс человечества, в том, чтобы найти способность в течение своей жизни что-то сделать для другого человека. Если человек усилием воли, без радости это делает, заставляет себя, это самый первый шаг. Когда человек пытается стремиться к счастью, он самое первое, что он делает что-то для Бога и для людей. Есть только два типа живых существ, которые нас окружают. Это живые существа очень мелкой природы, размерами с атом, души, которые находятся во всех живых объектах, которые нас окружают. Они имеют одну и ту же природу, просто разные цели. Природа одна и та же, желания разные, поэтому разное тело человек получает, и живые существа получают. И второй объект — это Бог, который бесконечно большой. И так как мы родились в материальном мире, у нас уже здесь установка самого рождения, которая говорит: «Не говори мне ничего про Бога». Когда я говорю, что Бог большой, у всех сразу возникает внутри вопрос: а что это он большой? Или а что это Бог? А почему Бог? А зачем Бог? А где Бог? А покажите мне Бога. И так далее. Это все просто потому, что нам по карме положено здесь так иметь такое чувство. Но если точно так же, как и жадность. Жадность – противоположное чувство пониманию Бога. Если человек хочет понять Бога, он должен отказаться от жадности. Если он хочет быть жадным, он не может понять Бога. Потому что жадность идет от ложного эго. Истинное эго – это состояние служения Богу. Ложное эго – это состояние служения себе. Если человек хочет служить себе, он жадный. Когда человек жадный, он не может понять Бога. Когда человек говорит: «Я хочу делать для других», Ему открывается внешний мир. Он начинает видеть вещи такими, какие ими есть. Мысли у других людей читать, но этим не хочет пользоваться. Ему это уже не интересно, потому что пользоваться-то этим хочется для себя. А если для себя хочет пользоваться, уже не откроешь мысли для других людей, потому что живешь внутри себя. Поэтому если человек хочет как-то изучить этот мир, он должен жить для других. В этом случае он должен понять, как это делать, а это очень трудно. Надо изучать, как, что значит пользу принести человеку. Вроде стал врачом, а можно, если человек будет врачом, будет ли он пользу всегда приносить или нет? Неизвестно. Потому что если человеку облегчить существование, он хочет еще больше наслаждаться, некоторые люди. И еще больше от этого получают проблемы. Если человеку сдать здоровье сердца, он начинает ругать свою жену. Получает еще большую болезнь сердца. Силы же появились, можно ругаться. Поэтому очень трудно понять, в чем польза. Поэтому само желание рождает, сразу развивается интеллект у человека. Он начинает пытаться понять, как можно помочь другим людям. В чем заключается польза? Это очень сложная тема. Потому что если делаешь вид, что помогаешь, это еще не значит, что помогаешь. Вот сейчас я отвечу. Это очень важный вопрос он задал. На самом деле, ответ на этот вопрос такой. Если тот, кто делает что-то для других, не испытывает трудности в этом, два варианта. Или он абсолютно святой, что маловероятно, или он просто заблуждается, думая, что это делает он для других. Поэтому человек, который делает что-то для других, всегда испытывает большие трудности. Он испытывает, что ему тяжело это сделать. И в этом случае он идет на правильном пути. Потому что свой эгоизм преодолеть очень трудно. Это все равно, что забраться на огромную скалу. Если вы, послушав лекцию, пытаетесь как-то общаться нормально со своими родственниками, испытываете после этого сразу разочарование и неудачу, вы думаете, да, с этим человеком хоть как, все равно бесполезно. На самом деле это не так. Просто вы не понимаете силу эгоизма. Эгоизм такой силой обладает, что мы на самом деле-то и не хотели для него ничего. Просто мы как бы делаем вид пока. Если мы начинаем искренне что-то хотеть хорошее для другого человека, автоматически все люди раскрываются к нам. Если же мы не хотим, то они будут сопротивляться. Таким образом, открывается весь мир для человека, характер других людей. Способность видеть вещи такими они, какими они есть. И сила Луны, и сила Солнца. Человек все получает, все силы внутри себя. В Бхагавад-гите говорится, что основной залог успеха для человека – это когда он чем-то жертвует. Не жертвуя ничего, в этом мире невозможно иметь счастье. Когда человек жертвует, все полубоги обращают на него внимание и дают ему свою силу. Так происходит сотрудничество между полубогами и людьми. Сотрудничество означает, что они дают нам силу, а мы не против ее использовать в нужном направлении. Если мы знаем, в чем заключается их сила и как ее надо использовать, тогда человек обретает высшее знание. Без пожертвования, без жертвоприношения, как говорят, принести в жертву. Жертвоприношение люди воспринимают некоторые, это как зарезать кого-нибудь и съесть. На самом деле жертвоприношение означает принести в жертву свои чувства, свое понимание вещей и принести в жертву свою собственность. Если человек желает всем счастья, он приносит жертву свои чувства. Если человек жертвует в благости, что он жертвует тому, кому действительно, то правильно использует его деньги, в этом случае он жертвует собственность. Если человек изучает знание, которое обладает истинной силой, которая связана с жизнью, а не просто знание, которое непонятно откуда пришло, в этом случае человек жертвует знание. Когда человек что-то жертвует, он получает взамен то же самое многократно. Если человек жертвует свои чувства, он становится счастливым. Если человек жертвует знания, он становится знающим. Если человек жертвует собственность, он становится богатым. Если человек жертвует, он получает. Если человек не жертвует, он ничего не получает. Чем больше человек хочет себе, тем меньше он получает. Потому что полубоги не удовлетворены, они дают ему силу. Могущество, вся сила в этой вселенной зависит от полубогов. Бог не удовлетворен, тем более, потому что он хочет, чтобы мы его полюбили опять. Потому что он нам дает все. Способность жить, радоваться жизни, солнечный свет, лунный свет и все остальное, все это идет от Бога через его силу. Он удовлетворяет наше желание жить без него, потому что мы так захотели. Он наш вечный слуга, он нам служит и дает нам возможности в него не верить. Он будет делать столько, сколько мы это будем хотеть. Миллиарды жизней может так делать. Все зависит от нас. В Бхагавад-гите написано, Бог говорит, я твой самый лучший друг. Но для того, чтобы понять, что есть Бог, надо хотя бы попытаться понять, что есть силы, которые гораздо больше, чем мы себе можем представить. Способность наслаждаться у Чандры в десятки тысяч раз больше, чем у человека. Эта личность гораздо могущественнее, чем мы. Мы не можем себе представить. Ему не составляет труда давать силу счастья, силу покоя на эту землю. Он влияет не только на землю, но на этой силой он влияет и на другие, на многие другие планеты, на которых тоже живут живые существа. И он наполняет все эти планеты той же самой силой. Точно так же, как и Сурья, он наполняет огромное пространство силой огня. Мы не можем себе представить могущество этих личностей. Мы думаем, мы какие-то фильмы про инопланетян смотрим. Мы не понимаем, что инопланетяне, вот они, на нас смотрят. Можно выйти на улицу и посмотреть. Силу сияния от Луны, это сила сияния от Луны, это не что иное, как характер Чандры. Это его характер на нас смотрит. Человек, который имеет очень тонкие чувства, он когда смотрит на Луну, он испытывает состояние умиротворения и покоя. И люди, которые имеют чистый ум, они пишут о Луне свои стихи, говорят, что ты даешь нам прохладную воду покоя, прохладную энергию, силу умиротворения, счастья и тишину внутрь. То есть люди, поэты, это те, которые имеют чистый ум, тонкое восприятие мира. Это отражение от Солнца, но мы воспринимаем тот лишь тот объект, способность воспринимать идет только тот объект, который имеет в себе энергию Солнца. Он просто является носителем этой энергии. То есть Луна имеет свою силу. Если свет, если Луна не имеет силу, то тогда откуда возникают приливы и отливы? Ну так значит она имеет силу. От Солнца же это не зависит. Но Солнце же тоже имеет вес. Если чисто с материальной позиции подходить, согласно взглядам наших современных ученых, Солнце гораздо больше. Оно тоже приближается и удаляется. Значит, движение воды больше будет должно зависеть от Солнца, чем от Луны. Но тем не менее, движение воды больше зависит от Луны. Потому что Луна имеет другой характер силы влияния на Землю. Она больше влияет на водянистые структуры, чем на твердые. То есть в ней заключается такая тонкая энергия Чандры. Он так действует. Вы знаете, к сожалению, это не ведическая концепция. Поэтому, вернее, я не могу сейчас ответить точно на этот вопрос, потому что я это не изучал. То есть вот эти взаимоотношения между полубогами, там кто кого родил, я не могу вам сейчас отвечать на эту тему, потому что это уже тема, которая, она не вписывается в рамки наших пониманий вещей. Понимаете? Земля здесь имеется в виду не сама планета, что из планеты Луна вылезла планета Земля. Земля это имеется в виду Пхуми, то есть это личность, которая олицетворяет Землю, то есть имеет характер Земли. То есть характер Земли это Пхуми, это мать Земли, то есть это женская, имеет женскую природу Земля. То есть это личность, которая дает нам ощущение Земли, силу, вот это наша мать. То есть она надает нам тело для жизни. Все материальные элементы идут от Пхуми. И от кого она родилась, эта женщина, я не знаю. Ну хорошо, я не против этой концепции. Хорошо. Луна несет в себе женское начало, но это мужчина. Это Чандра. Он несет в себе эту силу. Ну, это правда, это женское начало, я согласен с этим. А? Нет, почему? Кому-то опасно, кому-то нет. Все зависит от того, от силы Луны. Если у человека правильно Луна хорошая, то ему не опасно. Если плохая, то может быть опасность какая-то есть. Но там еще это неоднозначно, много еще других факторов. Вы знаете, есть два типа людей. Одни из них смотрят, где опасно, а другие смотрят, где счастье. Вот. Надо смотреть, где счастье, потому что на самом деле опасности вообще никакой нет. Мы не абсолютно бессмертны. Мы не тело, а душа. Понять это очень трудно. Человек, если он умирает, он оставляет это тело и рождается через несколько месяцев в другом. При этом сам чувствует себя тем же самым. Опасности никакой нет в том, чтобы умереть. Опасность заключается в том, чтобы не желать другим счастья и жить для себя. Настоящую опасность мы не понимаем. А эта опасность не зависит ни от кого. Это можно делать в любое время, во время войны или когда тонешь в воде, желать всем счастья можно. Поэтому это не зависит от того, в какую ситуацию мы попали. А лучше всего еще думать о Боге, потому что в конечном счете от Него зависят все эти силы. Поэтому кому-то опасно жить у воды, кому-то нет. Все зависит от судьбы человека. Но в целом есть два типа людей. Они разочарованы в этой жизни, и они видят все плохое вокруг. Они видят все недостатки в людях. Они смотрят на человека, видят в нем плохие черты лица, характера. Эти люди, они привлекаются испражнениями. Поэтому они мухи. А есть вторые, это пчелы, те, которые привлекаются нектаром. Каждого человека они видят цветками и цветком, и они пытаются увидеть в нем самое хорошее. Те, кто пчелы, они желают всем счастья. Те, кто мухи, они говорят, что есть закон подлости. Постоянно думают об этом законе, что все плохо в стране, и продукты кончаются, правительство плохое, все вокруг плохие, все вокруг негодяи, и мне жить так плохо. И они смотрят только на испражнения. А есть еще пчелы, это те, которые видят только счастье вокруг себя. И им рассказывают, если встречается муха с пчелой, муха начинает говорить, и пчела слушает, слушает, слушает. И когда у той случайно прорывается что-то хорошее, она говорит «вот-вот», и начинает говорить на эту тему. А если говорит пчела, а муха слушает, та слушает, пропускает все хорошее мимо ушей, от которой она говорит. А потом, когда малейшая зацепочка за что-то плохое, и она говорит «вот-вот», и начинает развивать эту тему. Я поэтому я не знаю, что вы услышали в моей лекции. Все зависит от вас. А я вот, я вас тоже не имел в виду сейчас. Я просто... Вы зря оправдываетесь. Я не считаю вас плохим человеком, поверьте. Да, большое влияние, но опасности нет. Пожалуйста, извините, что вот так люди смеются. Я не хотел вас обижать. Хороший вопрос. Хорошо, хороший вопрос. Это значит, что в этот день не надо отгуливать свою работу. В этот день не надо, если у вас намечены какие-то встречи, не надо от них отказываться. В этот день не надо показывать всем своим родственникам фигу и говорить, сегодня я отдыхаю. Вот. Это значит, этот день означает, что человек в этот день должен быть осторожным. То есть он может идти на работу, работать, что-то делать. Но он должен, если есть возможность, лучше быть дома. Если нет никаких обязанностей в этот день срочных, лучше быть дома. Или, допустим, после работы прийти и быть дома. И человек должен в это время заниматься, думать о чем-то хорошем. Почему? Потому что если он не думает о чем-то хорошем, автоматически он получает в свои мысли грязь. Он начинает думать о чем-то плохом. К нему в мысли лезут вот, о том, что надо голосовать. Вот. Еще что-то там. Что надо голосовать срочно за родину Ивана Ивановича, который баллотируется. Вот, или за свободу Ивана Петровича. Вот. То есть у него возникают какие-то проблемы, очень большие в голове. Это у вас происходит просто само собой, независимо от нашего желания. Какие-то страхи, какие-то проблемы, конфликты. Поэтому человек в это время, он должен быть просто настроен очень позитивно, чтобы преодолеть все эти плохие влияния. В это время опасно ездить на машине. Не значит, что надо перестать ездить на машине, а надо просто следить за дорогой более внимательно. И так далее. Я объяснил, раскрыл тему? Или нет? Осквернение – это означает снижение позитивности сознания. Означает, что человек становится негативным, он негативно все воспринимает. Это же и дает и снижение чистоты крови, снижение чистоты организма в целом, зашлакованность и все прочее. Это тоже это идет просто от негативности мышления. Как это все связано, я буду рассказывать на лекциях для тех, кто пришел новенький. И на моих прошлых лекциях в Омске это тоже все подробно объяснял. Да? Вот спрашивайте, руку поднять. Я что-то не слышал, не расслышал. Я не могу вам говорить на астрономические темы. Я вам сейчас рассказал. Я не знаю. Я не хочу вас обманывать и говорить о том, чего я не знаю. Я также не могу вам точно сказать расстояние до Луны, от Земли. Потому что, еще раз говорю, ведическая концепция с концепцией наших ученых сильно расходится по этому поводу. Вот. Но я могу сказать точно, что те фотографии, которые вот сделаны с Луны этими американцами в эпоху Холодной войны, это была просто реклама их способностей, так сказать. Но там, к сожалению, они все это в попыхах делали, не убрали территорию. Да? Концепция Аюрведы такая. Подробно эта концепция будет разбираться на следующей лекции, медицинская такая часть, не философская. Но в целом концепция такая. Луна дает человеку, влияет на ум, она дает человеку отдых ума, успокоение нервной системы, и на все органы и системы влияет точно так же. То есть ее позитивная сила. Негативная сила, она лишает ума покой, и организма покоя тоже лишается автоматически. То есть Луна связана с отдыхом нервной системы нашего организма. Это чисто медицинская, аюрведическая концепция. Также она связана с детородными гормональными функциями, и с вынашиванием детей, и с самим детским возрастом. Как я уже говорил, ребенок находится под сильным влиянием Луны. Поэтому, видите, у детей беловатый цвет кожи, круглое лицо, красивые глаза. Это признаки Луны. То есть они привлекательны, потому что привлекательность – это тоже признак Луны. И все любят детей. Любовь – это тоже идет от Луны. Эта сила любви тоже идет от Луны. Поэтому я вам даю, вот описываю эти все вещи, вы тогда будете лучше понимать, что такое Луна, ее характер. Да? Да. Как, когда все не расслышали? Ага, опять хороший вопрос. Спокойствие в семье не зависит от того, насколько человек хочет наслаждаться противоположным полом. И именно это наслаждение противоположным полом называется любовью сейчас у всех. Хотя концепция любви, ведическая концепция любви, она сильно отличается от обычного представления людей. Когда люди хотят друг другом наслаждаться, тогда покоя в семье не будет. Потому что от этого сильно обостряются чувства, идет сильное расходование энергии человека. Понимаете? То есть, если кем-то наслаждаться, значит, энергия у другого противоположного пола, она будет кончаться, вот эта энергия наслаждения. Если что-то использовать для себя, это кончается. Если что-то использовать для других, ты получаешь эти силы от полу богов. Понимаете? Поэтому атмосфера любви по ведической концепции означает это уважать другого человека, выполнять свои обязанности перед ним и автоматически получать внутрь состояние удовлетворения от того, что ты все сделал для своего близкого человека, а не пытаться воспользоваться его телом. Именно животная жизнь означает пытаться воспользоваться телом противоположного пола. Причем у животных это больше, чем больше человек походит на животного, то есть желание наслаждаться противоположным полом, тем это наслаждение больше становится похожим на животное наслаждение. Например, животные, они во время таких вот контактов сексуальных, например, есть такие виды пауков, которые самка сжирает самца во время таких процессов. Вот. И это как бы закономерность. Мы видим, животные дерутся между собой. Вот. То есть это все, вот это вот зверство все эти, это все идет от желания наслаждаться противоположным полом, телом другого человека. Ничего общего это с любовью не имеет. Это просто жадность и все. Настоящая любовь — это когда человек хочет сделать что-то хорошее для другого человека. И в этом случае атмосфера покоя будет царить. Понимаете? Ну, вы понимаете, любовь — это вот как бы для... Ну, это все как бы... Вот то, что вы имеете в виду, то вы имеете в виду. Это все одно и то же. Если человек страдает, ах... То есть он думает, ну, вот то... И он ведь страдает не о другом, не о том, чтобы сделать что-то хорошее для другого человека. Он страдает от того, что его нет рядом, чтобы его схватить себе, прижать. Вот это страдание, ах, ты мой дорогой, моя дорогая, ты где... Дай мне тебя обнять и воспользоваться твоим телом для наслаждения моих чувств, а не для тебя, моя дорогая. И эти песни все про любовь, они начинаются «Где же ты, моя дорогая?» и заканчивается «Я тебя ненавижу». Вот, потому что человек хочет в этой любви только что-то себе, ему наплевать на другого человека. И если действительно не наплевать, тогда... Можно проверить человека, насколько он понимает, что такое любовь. Дорогая пишет письмо ему, говорит: «Ты знаешь, здесь я чувствую себя хорошо, я нашла любимое дело, вот, я этим занимаюсь, мне хорошо здесь жить, встретимся через пару лет». Я думаю, так ты негодяйка, ты меня предала. Вот в этом заключается вся любовь. Человек не хочет счастья другому человеку, а хочет его себе. В этом заключается вся эта любовь. Но это естественное природное чувство, которое заставляет людей быть вместе и так далее. Вот. Поэтому это чувство можно, естественно, природно использовать не для себя. То есть надо это чувство, оно само по себе будет существовать в семье, само по себе. Потому что это природа, не надо к этому стремиться, это само по себе будет. Если семья живет для других, эта сила внутри, она не увядает, потому что она не расходуется, она остается прежней. Если же человек живет для себя, то он полностью истощает этот запас этой силы и испытывает жуткие страдания. Поэтому ведическая любовь, понимание ведической любви немножко другое, нежели понимание в нашей голове. Вы поняли, да? Сейчас я объяснил уже подробно. Конечно, несомненно оказывает. В этом заключается сила его ума, сила связи с Луной. С этим связано. А? Ничего страшного, тоже нормально. Там может быть много других влияний, понимаете? То есть это в этот день как бы идет вот плохая сила, может, ну может вы под хорошей звездой родились, и тогда на вас будет очень хорошая сила. Это все неоднозначно. Просто я вам в целом картину рассказал, но не надо делать частные выводы из этой общей картины. Итак, вопросы закончились или еще есть? Счастье хотим. Правильно. Хотим счастье. Это начальный этап наших встреч. А счастье хотим желать. Это уже, так сказать, более продвинутый этап. Я желаю. всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Сегодняшняя лекция будет посвящена связи Луны со здоровьем. Итак, хочу вам напомнить, что Луна связана с нашим умом, с телом ума, имеет холодную природу и наделяет человека, который способен желать всем окружающим мира, спокойствия, наделяет качествами красоты. Таким образом, Луна имеет прямое влияние на лицо человека, особенно на глаза. Человек, который имеет хорошую звезду во время рождения, связанную с Луной, благости, если звезда, есть звезды, которые, под которыми находится Луна в это время, во время рождения, в страсти, в благости, в невежестве. Если звезды, звезда в благости, то человек наделяется часто красивыми глазами и красивым лицом. Также Луна влияет на печень, особенно у женщин, но у мужчин тоже влияет. У женщин Луна влияет гораздо больше на организм в целом, чем у мужчин. Поэтому при изменении фаз Луны могут возникать воспаления печени в том случае, если человек не испытывает состояние умиротворения в жизни. То есть эти болезни будут чаще всего связаны также с влиянием Марса. То есть человек будет гневливым или он будет чрезмерно эгоистичным в этом случае. И печень, она будет переполняться силой огня. И так как влияние Луны ослаблено в этом случае, то человек будет испытывать недомогание в связи с тем, что усиливается воспаление печени, воспалительные процессы в печени усиливаются в результате того, что человек не чувствует умиротворения, то есть не желает спокойствия окружающим. Печень влияет на нервную систему. Если вы знаете такие вот судорожные различные состояния, вот если руки человек протягивает, у него они дрожат, и слабость во всем организме, отсутствие отдыха, отсутствие мышечной силы. Это часто бывает связано с тем, что в организме человека не хватает этой силы покоя. Сила покоя и умиротворения, которое дает Луна. И именно влияние на нервную систему происходит в том случае, если человек не имеет покоя в деятельности. Нервная система связана с нашей деятельностью. Она дает нам жизненные силы для деятельности. Если человек беспокойно действует в жизни, то он подвержен тому, что он беспокоит окружающих людей, и в результате этого у него страдает контакт с Луной. В результате он получает усталость нервной системы сначала, он начинает чувствовать усталость по вечерам, он чувствует, что он не высыпается, у него слабость во всем организме, а затем он будет страдать, могут начаться заболевания организма, связанные с нервной системой, и также с иммунитетом, потому что иммунитет тоже страдает от того, что нервная система не отдыхает. И тоже он страдает от суеты, от суетливости. Особенно у нас много трудится мозжечок, потому что мы двигаемся, он постоянно активизирует двигательную активность у человека. И если человек находится в состоянии постоянного напряжения, что связано с недоверчивостью к окружающим, если человек не доверяет ситуации жизни, не доверяет людям, то у него постоянное напряжение. В результате мозжечок переутомляется, и человек чувствует, когда мозжечок переутомляется, начинает страдать давление. То ли оно пониженным становится чрезмерно, то ли повышенным. Чрезмерно напряженный человек, он как проверить чрезмерное напряжение, допустим, в мозжечке? Можно вот так вот попробуйте расслабить шею и покрутить головой по часовой стрелке. У кого голова будет легко крутиться, значит, у вас мозжечок расслаблен. Если голова крутится тяжело, еле-еле, это значит, что у вас напряжен. Если напряжен, будет склонность к повышению давления, к переутомлению по вечерам. И это будет приводить к усталости нервной системы. Это все связано с тем, что у вас не хватает положительного влияния Луны на организм. А как мы уже говорили о том, что Луна в целом влияет на весь ум. Это значит, она практически влияет на все органы и системы. Потому что ум, он контролирует весь организм. Это ум имеет природу, именно тонкую природу контролирующую. То есть он контролирует. В зависимости от нашего настроения меняется настроение органов и систем в организме, меняется их функционирование. Если человек находится в благости, то у него весь организм работает в благости. И он, если человек испытывает состояние счастья и хочет это счастье, хочет, чтобы это было счастье у других людей, в этом случае все органы работают нормально. И вот именно как определить, что не хватает положительной силы Луны в организме, во всех органах и системах. Когда воспалительный процесс в организме начинается, это нормально, то есть это лечебная вещь. Организм лечится, когда есть воспаление. Но когда воспаление не завершается, это значит, не хватает силы Луны. Это значит, что человек не желает спокойствия окружающим людям, не желает им умиротворения. То есть он хочет беспокоить их. То есть есть наклонность кого-то беспокоить, есть желание кому-то причинять беспокойство. Когда человек испытывает такое состояние, то автоматически у него не будет завершенным процесс воспаления. И воспалительный процесс перейдет в хроническую форму. То есть будет хронический воспалительный процесс в организме. То есть Луна, она снимает воспалительный процесс, она охлаждает. Когда организм охлаждается, воспалительный процесс сразу прекращается. Вы не сможете охладить организм как надо, ни с помощью душа, ни с помощью противовоспалительных лекарств. Это функция Луны. Мы не можем заменить Луну чем-то другим. Можно только сделать так, чтобы контактировать с растениями, которые имеют силу Луны в себе. Как я уже говорил, больше всего это овощи. То есть овощи, они способны снижать воспалительные процессы в организме. Особенно свежие овощи. Об этом у нас медицина не знает. Но так или иначе это существует. Значит, также от Луны зависит выработка молока в организме матери. Если мать находится в умиротворении, в состоянии покоя и желает всем добра, то у ней хорошо вырабатывается молоко. Если она находится в состоянии беспокойства, то оно вырабатывается плохо. На это выделение молока влияет очень сильно грецкий орех и корень крапивы. тут можно, допустим, употреблять это в пищу больше, и будет больше молока выделяться. То есть травы эти несут в себе такую силу умиротворения, покоя. От чего же зависит количество молока у коровы? Зависит тоже от луны. Вот вы говорите многие, как все ученые говорят, что есть незаменимые аминокислоты, которые не вырабатываются в организме, допустим, животного или человека. Но все эти незаменимые аминокислоты содержатся в молоке. Как же тогда они не вырабатываются в организме животного или человека, если корова питается только травой? Да? Корова ест сухую траву, и все незаменимые аминокислоты появляются там. Да? Видите, ученые иногда ошибаются. Можно чисто логически это определить. Очень просто. Не надо сильно много размышлять. В молоке есть все аминокислоты, а корова ест только траву. Она даже овощи, фрукты не ест, молочные продукты не ест корова. Она сама их вырабатывает. Поэтому надо быть серьезными в таких, в том, чтобы верить в такие глупости. Значит, и так все женские болезни связаны с Луной, так или иначе. С Луной и с Венерой. Психические заболевания тоже связаны с Луной, в основном все. Например, лунатизм – это чисто заболевание, связанное с Луной. Как это происходит? Эта болезнь имеет следующую природу. Человек имеет такие черты характера, которые не дают ему возможности раскрываться ему в деятельности, связанной с умиротворением, вот с таким благодушием в характере, спокойствием. То есть эту силу людям он как бы передавать не может. И в этой деятельности он терпит недостаток. То есть он чувствует, что ему не хватает такого типа деятельности, такого типа жизни. Он не может, потому что нет такой привычки в характере. Как-то не смог по судьбе. Но Луна на него влияет хорошо, и у него эта сила Луны скапливается в организме. И когда Луна пребывает, то есть когда она становится большой, то такой человек встает ночью, и он он живет, то есть ум начинает действовать, но организм при этом спит. Ум действует, просто отрабатывает вот эти эмоции, которые необходимо отработать для того, чтобы человек сохранил нормальное психическое состояние. И он начинает ходить, махать руками, там это все плавно происходит так, под воздействием Луны. Такое поэтическое такое у него выражение. Состояние такого полного умиротворения, покоя и счастья. И он начинает по верандам ходить везде в состоянии полного умиротворения и счастья. Так как тонкое тело само знает, куда ходить, но тонкое тело, оно не испытывает чувство страха, потому что тонкое тело, оно может перемещаться куда угодно, и оно не знает, что такое падать. Тем более для тонкого тела нет никакой разницы, есть грубое тело или нет. Потому что это не самое главное в нашей жизни. Тонкое тело уже видело тысячи этих грубых тел, а меняется одно на другое, когда человек оставляет это тело, у него бывает следующее. Поэтому для него такое для тонкого тела этот термин там «разбиться», он не играет такую большую роль, как вот, допустим, когда мы в нашем сознании, в ясном, вот, когда мы просыпаемся, мы уже понимаем, что мы в грубом теле находимся, и мы боимся его потерять. Поэтому такие люди, они могут опасно себя вести, там, ходить по чердакам. Также, вот, как я сказал, уже с Луной связаны заболевания, какие-то типы шизофрении, какие-то, то есть психические заболевания, какие-то типы бредов, когда человек, он входит в такое состояние внутреннего умиротворения, начинает что-то лепетать непонятное, но при этом он плохо контактирует с окружающим. То есть человек чувствует, что у него есть нереализованная вот эта сила Луны внутри, но он не может в окружающей деятельности это все реализовать, и он поэтому замыкается во внутренний мир, то есть он хочет покоя. Некоторые люди хотят покоя, они больше ничего в жизни в это не хотят. Такие люди, они начинают очень сильно настраиваться на силу Луны. Но для того, чтобы иметь покой, самое лучшее средство – это желать всем покоя. Желать, чтобы у других людей был покой. Тогда к человеку приходит покой. Луна начинает на него активно действовать, когда он отдает силу Луны другим. Начинает обмен энергии идти Луны в организме. Если человек никому вот, красоты, умиротворения, покоя, вот этой вот, такого счастья спокойного не желает людям, тогда он не получает силу Луны в себе. В результате у него появляются такие беспокойства в уме, ранимость повышенная. Человек, находящийся под воздействием Луны, он очень умиротворен. Он испытывает состояние такого, такой радости, блаженства. Его трудно вывести из состояния равновесия. Такого человека, который находится под сильным, хорошим влиянием Луны. Это в целом идет, из, как я уже напоминаю, под влиянием женского начала. Но так как Луна охлаждает, то зимой, допустим, сила Луны, она иногда вызывает простудные заболевания. Это связано с тем, что когда у человека не хватает огня в организме, то есть у него не хватает, он не сильно желает всем счастья и доброты, счастье, когда он людям не желает, когда его деятельность, она связана с напряжением сильным, то есть агрессивностью, жестокостью, скупостью. В этом случае он не получает солнечной силы. В этом случае, если у него достаточно сильная Луна действует в организме, то он может переохладиться. То есть у него не будет хватать солнечной энергии, будет избыток лунной. В этом случае человек переохлаждается. А также человек переохлаждается, когда он нарушает режим дня и отнимает у себя из организма солнечную силу. Когда человек не встает вовремя, солнце уже поднялось, человек еще спит, то он автоматически лишает себя возможности получить солнечную силу. Когда он перестает получать солнечную силу или он ее мало получает, снижается иммунитет, тонус в организме снижается на весь день, поднять его практически невозможно уже. Как настроится организм, так и весь день и будет жить. Вот. И он теряет наполненность теплом, то есть ему холодно становится. И если у него сильно действует Луна, и еще Луна в плохом положении находится, то тогда он будет простывать. Эти вот простудные болезни, связанные с Луной, они очень часто проявляются в виде повышенной слизи в организме, там из носа течет и так далее. Вот кашель с отделением слизи. Это все на плохом положении Луна находится. Она как бы Луна в организме с организмом с нашим плохо контактирует. То есть мы всем не желаем добра, то есть умиротворения, покоя, красоты. Мы всем не желаем. Мы, наоборот, желаем, чтобы тебе нос оторвало там или еще что-нибудь. Вот. В этом случае, у нас при увеличении Луны произойдет сильное влияние холода на организм. Холод начнет влиять. Значит, человек начинает мерзнуть изнутри. Бывает так, снаружи чуть-чуть холодно, а внутри тепло. А Луна, она проникает сразу внутрь. Она охлаждает человека изнутри. Появляется насморк, вот это вот все. Такие вот признаки переохлаждения. Также все воспалительные заболевания от переохлаждения. Чаще воспалительные заболевания от переохлаждения связаны с органами, которые тесно контактируют с Луной. Это вот женские органы тесно контактируют с Луной. Допустим, глаза тоже, слизистые оболочки все. Везде, где органы соприкасаются с жидкостью, это все имеется тесный контакт с Луной. Вот слизистая полость рта, допустим, бронхи. Все вот там, где есть жидкость, это все влияние Луны. Она влияет на жидкостные структуры. И наполнение жидкостью нервной системы зависит от Луны. Например, Солнце, оно иссушает нервную систему. То есть, когда человек имеет избыточное Солнце, у него нервные импульсы, деятельность нервной системы нарушается. Начинаются воспалительные процессы в результате. А Луна, она восстанавливает правильное движение жидкости в организме, в том числе по нервным волокнам. Происходит такое очень хорошее, мягкое движение жидкости в организме. Восстанавливается жидкостный баланс, что очень важно для здоровья, потому что если его не будет, то воспалительные процессы очень сильно начинают возникать. Поэтому если у вас мучает вас воспаление постоянно, вы просто желаете всем мира, и сразу вы почувствуете, что у вас воспаление начнут проходить, потому что Луна начнет действовать. Понимаете? Есть два варианта понимать, что такое болезнь. Если вы возьмете кошку за хвост, это первый вариант. Она начнет бежать от вас и вот так вот буксовать лапами. При этом вы держите ее за хвост. Второй вариант, она повернется и попытается вас за руку укусить. Это правильный подход в этом случае. Поэтому, если человек начинает лечиться таблетками, когда у него плохой контакт с Луной, все равно Луна же это все будет восстанавливать. Потому что она контролирует эти все жидкостные процессы в организме. Она, Луна контролирует, но мы не понимаем, мы начинаем бежать, буксовать и начинаем там таблетками все убирать, потом опять то же самое происходит. И так бесконечно. Можно всю жизнь хроническую болезнь какую-то иметь и постоянно глотать аспирин, и все будет то же самое, пока мы себе иммунитет не подорвем. Надо просто всем умиротворения пожелать, покоя. А энергию Луны в организме очень сильно восстанавливает влияние Луны на организм, восстанавливает хатха-йога. Вот эти упражнения статические, когда человек в состоянии умиротворения пришел, он как-то сел таким образом, есть специальные упражнения, позы, вот, ноги скрестил, выпрямил спину, прикрыл глаза, начал всем желать покоя, доброты. И в это время у него организм вошел в такое состояние, сначала ему хочется куда-то убежать. Потому что беспокойство в уме, то есть планеты, плохое воздействие преобладает на организм планет разных. Но когда человек усилием воли заставил себя продолжать сидеть, постепенно, желая всем мира, он почувствует у себя внутри такой покой. И этот покой, он дает самое сильное лечение. Самый лучший отдых, это когда человек всем желает счастья, покоя, когда он занимается хатха-йогой. Потому что происходит энергия, движется, начинает плавно двигаться в организме, и все проблемы решаются таким образом. С помощью сна невозможно отдохнуть до конца. Когда человек спит, просто у него застывает все в организме на том уровне, каком есть, ничего не меняется. Когда человек занимается хатха-йогой, он изменяет в лучшую сторону свой организм. Когда желает человек мира, он тренирует свою нервную систему, свой характер так, что он вообще перестанет болеть просто. Почему никому ничего хорошего желать не хочется? Потому что преобладает невежество в сознании. Вот сейчас протестируйте себя. Хочется сейчас кому-нибудь сказать: «Я желаю вам всем мира». Так, мы готовы сказать, но не очень хочется. Это значит страсти. Если всегда хотелось, вот ждала, когда вы замолчите. Это в благости. Вот. А в невежестве это когда... А зачем? Зачем желать-то? Это невежество. А в соответствии с контакт с Луной будет в благости у того, кто хочет постоянно желать, у кого есть такой настрой. Страсти, контакт с Луной, когда человек в принципе хочет, но некогда. Вот, и в невежестве это когда он наплевал на ваши лекции, Олег Геннадьевич. Вот, вместе с вашей Луной и умиротворением. В этом случае невежество, потому что мы же направлены, наша лекция направлена на то, чтобы была благость. Вот, ревматизм тоже связан с тем, что плохо воздействует Луна на организм. Потому что ревматизм как бы природа этого заболевания связана с обидчивостью и напряженностью. Обидчивость, эта часть обидчивости, это связано с Солнцем. Напряженность же связана с Луной. Если человек преодолевает напряженность, по крайней мере, у него будет воспаляться как-то горло, сердце, но ревматизма не будет, системного поражения не будет. В целом, нарушение связи с Луной очень часто приводит к каким-то серьезным расстройствам, типа нарушения иммунитета, аутоиммунным заболеваниям. Но это не является основной причиной. Самой главной причиной аутоиммунных заболеваний является плохое воздействие Юпитера на организм. Но мы об этом потом будем дальше говорить. Туберкулез также возникает в результате того, что человек имеет плохой контакт с Луной. Как это происходит? Туберкулез возникает в результате подавленности, отчаяния, бессилия, отвращения, депрессии, страха, паники, печали и тоски. Что-то из этого. Если человек имеет состояние бессилия, если он имеет состояние депрессии, если он имеет состояние страха, это напрямую связано с действием Луны. И таким образом можно заболеть туберкулезом. Различные процессы, типа воспалительные процессы в голове и кровоизлияние в мозг, тоже связаны часто с тем, что Луна плохо действует на организм. Воспаление мозга возникает в результате того, что мозг не отдыхает. То есть две причины. Первая причина – человек очень плохо относится к окружающим, также плохо к событиям может относиться, или плохо относиться в целом к своей жизни. Это первая причина. И вторая, он нарушает режим дня. То есть он не хочет вовремя ложиться спать, вовремя вставать. В результате у него плохая сила Солнца скапливается в голове, а хорошая сила Луны, он себя ее лишил. В результате этого происходит воспалительные процессы в мозге. А если человек себя ведет очень жестоко, как с окружающими, или он постоянно ест мясо, что тоже проявление жестокости является, в результате этого у него есть вероятность заболеть атеросклерозом, потом, возможно, кровоизлияние в мозг. В результате того, что организм просто теряет способность снять напряжение с сосудов. Сосуды застывают под влиянием холестерина. Луна уже не может на них действовать. Она не может их расслабить. Значит, дети находятся в первые 4 года под очень сильным, максимальным влиянием Луны. Поэтому, первые 4 года жизни. Поэтому для детей влияние Луны имеет абсолютное значение. Если в семье нет атмосферы умиротворения и покоя, значит, дети будут очень больными. Очень больными в первое время. И болезни эти будут такой природы. Ребенок будет чувствовать сильный жар в теле. Он будет чувствовать постоянное беспокойство. Он будет плакать, кричать, бегать, метаться и так далее. Это значит, что в семье никто не желает умиротворения другим людям. То есть семья как бы агрессивно, внутренне культивируется настроение агрессии по отношению к окружающим. В таких семьях обычно обсуждают политику, потому что агрессию куда-то надо выплеснуть. Ну, плачет не всегда. Если отдыха нет, то есть такой ребенок лишается нормального сна сразу. То есть у него беспокойный сон возникает, первое. Второе, у него очень ум беспокойный, то есть малейшее раздражение вызывает у него проблемы. А в этом случае в этих семьях обычно занимаются тем, что обсуждают политическую обстановку.